Глава 19. «Давай лучше этот возьмем». Тычу пальцем в буханку черного хлеба. «Не то, чтобы я слишком помешана на диетах, нет, просто белый хлеб не люблю. Да и Богдан раньше, кажется, не был привередлив в этом вопросе, но сейчас почему-то спорит». «А что мне будет, если уступлю?» Хитро прищуривается. «Понятно». Упираю одну руку в бок, второй опираясь о тележку с продуктами, которую придерживает Богдан. «Ты, кажется, во вкус вошел меня шантажировать. Просто в овощном отделе я уже его поцеловала пару раз». «Что ты? Нет!» Врет ненатурально и театрально взмахивает руками, а потом вдруг делает шаг ко мне и сгребает в охапку. «Это не шантаж, это всего лишь маленькая уловка». Подмигивает и тянется ко мне за очередным поцелуем. Коротко касаясь губами небритой щеки, я отпрыгиваю от парня на безопасное расстояние, пользуясь его замешательством. «И это все?» Тянет разочарованно. Подушечками пальцев трогает место, где я только что его поцеловала, и обиженно оттопыривает нижнюю губу. «Мы в общественном месте, ты забыл?» Произношу с укором. Тянет задумчиво, обводит помещение взглядом. «Забыл. Но мне плевать, Мия». «Так, я за молоком, а ты в мясной, иначе мы отсюда никогда не выберемся». Отдаю команду и скрываюсь за поворотом стеллажей. В молочном отделе выбираю продукты, к которым привыкла. Богдан работает удаленно, только планирует снять для своего дела офис и из дома выходит нечасто. В основном заказывает доставку. А я люблю продукты пощупать, повертеть в руках, посмотреть срок годности. В общем, когда я собралась в магазин за покупками, Богдан хмуро окинул взглядом мой внешний вид. Нахмурился при виде сарафана, из-под которого торчали коленки. Всего лишь на пару сантиметров, между прочим. И заявил, что пойдет вместе со мной. Но по супермаркету мы бродим уже не меньше часа. И если сначала я думала, что у нас разные вкусы, то теперь понимаю истинную причину споров за каждый продукт. Выбрав все необходимое, иду в мясной отдел, надеясь там встретиться с мужем. «Да, я понял», — слышу сосредоточенный голос парня. Делаю пару шагов и только потом вижу самого Богдана. В одной руке он держит упаковку с курицей, внимательно вчитываясь в надпись на обертке, а второй придерживает телефон возле уха и с кем-то разговаривает. Кивает, будто собеседник может его увидеть, и опускает трубку. «Лариса пришла в себя», — огорошивает. «Еще пару дней назад». «Ну да, последние дни нам было совершенно не до внешних проблем. Мы телефоны включили исключительно в первой половине дня, чтобы позвонить родителям и сообщить о том, что все в порядке. Да и то делали это только с целью избежать внезапной проверки со стороны бдительных семейств». «Мы к ней поедем?» — спрашиваю тихонько. «Да, я собирался навестить девушку», — отвечает хмуро. А меня вдруг прошибает коротким разрядом тока от дикого осознания своей непричастности к этому всему. Он сказал, я планировал. «Ну, конечно, я ведь с Ларисой не знакома. Богдана не думает брать меня с собой. Только я его одного не хочу отпускать почему-то. Чувствую, как что-то важное ускользает от нас, и мне страшно становится. Будто невидимая стена вырастает, пока маленькая и незаметная, но все же. На кассу мы идем молча, потому что каждый погружен в свои собственные мысли. Завозим продукты домой, быстро раскладываем все по местам и едем в стационар. Действительно, самый простой в городе. Стены местами не прокрашены, а кое-где краска уже от времени отстала. И в коридорах пахнет хлоркой. Кажется, будто стойкий запах больницы пропитывает меня насквозь, заставляя поморщиться непроизвольно и почувствовать легкое чувство стыда. Веду себя как избалованная девчонка, которая в своей жизни ничего, кроме частных клиник, не видела. А бедная мать Дани лежит здесь уже не первую неделю и, скорее всего, не возмущается окружающей обстановкой. В регистратуре нам подсказывают номер палаты и этаж, просят надеть бахилы, выдают одноразовые халаты. На лифте мы поднимаемся наверх, проходим несколько палат и находим нужную. Богдан коротко стучится в дверь и после тихого «да» открывает ее. На застеленной белым постельным бельем кровати сидит девушка, на вид моя ровесница. Бледное лицо, обрамленное светло-русыми прядями, смотрит на нас с удивлением. Про себя успеваю отметить только, что Лариса кажется мне сейчас гораздо симпатичнее, чем на фото, несмотря на отсутствие макияжа и стрижки. В следующую секунду девушка срывается с места и мчится в нашу сторону, едва не спотыкаясь возле Богдана. Вынужденно делаю шаг в сторону, когда Лариса повисает на шею моего мужа. А он подхватывает ее, чтобы та не свалилась и удержалась на месте. Богдан!» Тихо всхлипывает девушка. «Как я рада тебя видеть!» Лариса крепче впивается пальцами в плечи парня и прижимается лицом к его груди. «Мне безумно жаль девушку, но развернувшаяся картина не нравится совершенно. В груди начинает печь, и глаза жжет от обиды и негодования. Он же мой, мой, и мне не нравится, что другая прикасается к Богдану, пусть даже без интимного подтекста. Но повлиять на ситуацию я не в силах, поэтому просто отхожу в сторону и присаживаюсь на старый деревянный стул. Но не устраивает же мне сцену ревности в конце концов». Проходит не меньше минуты, прежде чем Лариса наконец отлипает от моего мужа. «Я не знаю, где мой сын. Мне не говорят ничего толком, только твердят, что малыша выписали. Ну как? У меня же кроме сестры нет никого. Неужели ей отдали Данечку?» Мы с Богданом переглядываемся, удивленные тем, как она назвала сына. «Разве его не Влад зовут?» Аккуратно интересуется Богдан. Он продолжает держать ладони девушки в своих руках, и от развернувшейся трепетной квартиры у меня ломит под ребрами. Но внешне я держусь, стараюсь не зацикливаться на деталях, отворачиваюсь. «Я не успела дать сыну имя. Ему документы без меня оформили. Но ты же понимаешь, я хочу в честь Дана назвать ребенка». Она опускает голову и снова всхлипывает. Острые плечи, скрытые казенной рубашкой, вздрагивают, и Романовский снова пытается приобнять несчастную, а я поджимаю губы, нервно кусая нежную кожу до боли и металлического привкуса во рту. «Сестра?» Неожиданно вздрагиваю, переварив слова Ларисы. «Мия!» Прокашливается Богдан, опомнившись, что не представил нас друг другу. «Моя жена». С облегчением выдыхаю, когда слышу, как назвал меня муж. Игнорирую небольшую паузу, которую он сделал, засомневавшись. Главное, он не стал скрывать ничего. Да из чего бы вдруг? Это я себе нафантазировала с три короба. Извелась уже вся от ревности. «Очень приятно», — бесцветно шепчет новая знакомая, а я киваю в ответ. «Вы сказали, что у вас есть сестра, и ребенка могли отдать ей?» — спрашиваю взволнованно. «Да, но Лариса не тот человек, который станет возиться с малышом». Девушка отводит взгляд, крепче обнимая себя руками. Ведь, услышав о том, что мы с Богданом женаты, она мгновенно изменилась в лице и отошла от парня на подобающее расстояние. Переглядываемся с мужем, думая об одном и том же. Говорить Ларисе о том, что ее сына подкинули под чужую дверь, не стоит точно. Не сейчас, когда она только стала поправляться. Подозреваю, даже встала недавно, едва держится на ногах. Руки все капельницами истыканы. «Ладно, тебе нужно отдыхать. Главное, что ты пришла в себя», — ободряюще произносит Богдан. «Не волнуйся, с Данечкой все в порядке. Он находится в частной клинике. Ведь тебя перевели из роддома в другое отделение, и малыша тоже выписали». «Правда?» Лицо девушки озаряется улыбкой, вымоченной, но искренней и светлой. А я окончательно убеждаюсь в том, что Лариса никоим образом не причастна к ситуации с подкидышем. Даже на словах она не могла пожелать того, чтобы бросить своего сына, и теперь ни за что не откажется от него. Немного грустно, ведь последние дни мы навещали мальчика и немного привязались к нему. Но все же я понимаю, что с родной матерью Данику будет лучше,